Глава 8. Ник. Да, а Балаватх реально крут. Это надо же такое замутить. Хоть я и слышал через жучок все его рассуждения, объяснения и распоряжения при подготовке к действу, хоть и сам наблюдал все через вытянутые на поляну камеры умника, хоть и зарегистрировал все колебания ауры Балаватха и снял информструктуры заклинаний демона и его ассистентов, но я мало что понял из творившегося на поляне. Зачем такую толпу народа собрали? В чем была цель эксперимента? Достигнута она или нет? И самое главное, не скажутся ли результаты действа на мне или моих знакомых? Работа проводилась серьезная, множество помощников было задействовано. А значит, ставилась важная задача. Иначе зачем огород городить? Вопросы, вопросы. Но красиво было до безумия. Танец демона заворожил меня с первых движений. Пляшущий на углях Балаватх, рядом с огнем, лепестки которого в ритм движений демона, то словно оплетали его тело, то спадали. Я даже сам начал неслышно отбивать ритм левой рукой. А когда, подчиняясь жесту демона, пламя большого костра раздвинулось, и он вошел в проход, я совсем офигел. Хорошо, что умник все снимал на камеру. Обязательно посмотрю повтор. И, может быть, не один раз. Похоже, таким образом демон вызывал элементаля огня. А как я сам выглядел со стороны, когда сливался с духом воздуха в боевой пляске с шестом? Так же красиво? Да. Неважно. Интересно другое. Я-то научился вызывать элементаля воздуха и без пляски, просто настраиваясь в трансе на нужное эмоциональное состояние. А что же демон? Он же работает с духом огня явно не в первый раз. Неужели не может настроиться и слиться без этих опасных фокусов? Или это для него единственный способ войти в соответствующее состояние? Демоны ведь неважно контролируют свои эмоции. Не зря же представители всех остальных рас Лунгрии считают их чересчур вспыльчивыми и относятся к ним с опаской. Или, может, Балаватху нравится именно таким способом вызывать духа огня? Или плазмы? Забавно. Но почему я не умею работать в астрале? Демон-то стремился именно туда, если судить по услышанным через жучок фразам. Именно там проходили основные события. А информации у меня ноль. Умник с астралом знаком только шапошно. Теоретически он может подключаться и даже пробовал несколько раз, пока отдыхал в священной роще эльфов. Ничего не получилось. Слишком много помех от источника магии эльфов. И в столице гномов астрал для нас тоже пока закрыт. Здесь мешает источник магии земли. Кстати, а не направлены ли заклинания? Огненный круг, напоминающий глаз, который строили демон и его помощники, в том числе и на компенсацию искажений при выходе в астрал. Впрочем, сам ритуал был слишком грандиозный. И потому вряд ли бы его стали проводить только чтобы попасть в ментальное пространство гномьей столицы. Так зачем же это действо? Ладно, потом, скомандовал я себе, почувствовав, что мысли пошли по кругу. И постарался переключиться. А вот интересно, через астрал можно как-то воздействовать на человека? Умник, а если на нас нападут через астрал? В модели магии и, естественно, при построении защиты, мы ведь тоже нападение через ментальное пространство не учитывали. По идее, через астрал можно воздействовать на подсознание, в первую очередь на эмоциональное состояние индивида. Можно генерировать какие-то подспудные желания и галлюцинации, создавая угнетающую атмосферу, вплоть до того, чтобы человек сошел с ума или совершил самоубийство. Но я же могу оперативно стабилизировать твои эмоции, если возникнет необходимость. Да и твои лечебные симбионты на что? Ну, хоть что-то, хмыкнул я. А как насчет внедрения через астрал ложной памяти и сканирования мыслей? Ну, протянул умник. Насчет последнего не знаю, но предполагаю, что мысленно общаться через астрал можно только с согласия обоих собеседников. А насчет стирания кусков памяти или, наоборот, внедрения ложных воспоминаний, то я же постоянно делаю архивирование знаний, которые есть в твоей голове. Если вдруг у тебя дойдет до проблем с памятью, то я всегда могу восстановить поврежденные области, используя последний бэкап. Так что определенная защита против большинства атак имеется. Наверное, добавил он неуверенно. Правда, в процессе обследования других людей я не смогу этого делать. Выдержав паузу, продолжил просвещать меня умник. Сканирование человека требует работы сразу на всех уровнях ауры и серьезных оперативных вычислений. При восстановлении повреждений твоего мозга я затрачиваю ресурсов еще больше. На одновременную работу обеих функций у меня просто не хватает сил. Фигня вопрос. Не так уж часто я сканирую кого-либо, прокомментировал я. Ладно, сейчас я живу в столице гномов возле источника их магии. В астрал здесь выйти крайне затруднительно. Может быть, и не всегда потребуются сегодняшние пляски с бубном, но все равно выход в ментальное пространство съест изрядное количество ресурсов мага. Да и подготовка весьма затратна. Вряд ли кто-то затеет подобное ради такой мелочи, как я. Поэтому астрал откладываем на потом. Но небольшая доза паранойи не повредит. Так, что же у Балаватха было еще? А, чуть не пропустил. Демоны же закапывали какие-то измерялки источника на окраинах столицы. Вот это хорошая информация. Есть что сообщить друзьям-гномам, если возникнет такая необходимость. А может, с демонами о чем-нибудь поторговаться? Я потер руки от предвкушения. А если еще и выкопать один из этих магических артефактиков, то, несомненно, вообще здорово будет. Я настроился послушать, о чем сейчас болтают главные демоны. И ничего не услышал. Странно. Вообще-то звук перестал идти еще во время эксперимента, но тогда я пропустил это мимо внимания, завороженный разворачивающимся действом. «Умник, что с жучком? Сдох, Бобик?» — спросил я. «Не знаю, не должен бы». Хоть мы и поиздевались над ним изрядно, но характеристики сохранились, как у его природных собратьев. А если бы те дохли при экспериментах, то ни у одного местного мага симбионтов бы не было. Этого же не наблюдается. А если это базовый инстинкт, природная адаптация к буйству магических энергий? В этом случае никакие наши изменения, внесенные в симбионта, не помогут тому постоянно оставаться на связи. Спит наш жучок, закуклился. Логично? Логично, согласился умник. Но его могло и просто оторвать от хозяина. Там такое астральное возмущение было. Ладно, это пока терпит. Я бросил взгляд на демона, над которым хлопотали его помощники. Да, он явно отрубился чуть ли не до посольского приема. Черт, еще этот прием скоро. Обязательно надо подготовиться. Балаватх — это не Васа, импровизация тут не прокатит. Демону пальчик протяни, сразу всю руку оттяпает. И сильно ведь заинтересовался мной. Экспериментатор. Хана спокойной жизни. Умник, есть идеи, как разобраться с этими трехглазами? Или хотя бы как добыть о них побольше инфы? Ну, протянул умник, вообще-то можно подвесить жучки всем ребяткам на поляне. Но, во-первых, это опасно. Здесь слишком много народу, сильные маги и некие шаловливые магические ручки, играющие в пятнашки. Наверняка кто-нибудь заметит. Во-вторых, что ценного мы можем услышать? Участники эксперимента будут восстанавливаться, по большей части наверняка спать. Подготовка к приему в основном проведена, и все возможные закулисные предварительные переговоры тоже. Поэтому, кроме болтовни камердинеров о том, где размещать столы, стулья и какие вешать гардины, мы вряд ли что услышим. Я ведь правильно понимаю, тебе нужно узнать более полезные вещи. Какова структура лиги, кто там главный, что эти главные могут и что намерены делать в ближайшее время, кто из них с кем дружит, а кто кого терпеть не может. «Угу», — мысленно промычал я. «Тогда могу предложить только одно — отловить представителя демонской делегации из тех, кто остался в городе, не участвовал в сегодняшнем действии и потому именно сейчас, что называется, занимается текучкой, притворяя в жизнь ближайшие планы трехглазых. Усыпить его и просканировать. Верхушку трогать не стоит, уж больно они крутые, да и под охраной. Поймать кого-то, снять отпечаток мозга, подтереть следы и отпустить — так гладко не получится. Нам нужен кто-то из среднего звена. Допустим, ассистент или друг кого-то из главных демонов». Я поморщился. Пахнет очередной авантюрой. Я постарался пошевелить мозгами, оценивая все нюансы текущего момента. Да, умник прав. Других вариантов, похоже, нет. Вот, блин, на кой хрен я вообще привлек внимание демонов? А теперь приходится страховать свою задницу. Японский городовой! Ладно, сканировать так сканировать. Не обязательно ведь, чтобы у меня все всегда шло ректальным способом. Да даже пусть и так. Как говорится, per rectum ad astra, думал я, аккуратно обходя и перепрыгивая сигнальные сети, раскинутые демонами вокруг места, где они безобразничали. Убравшись подальше от поля, я наконец-то вздохнул свободно. После теплого приема, устроенного мне эльфами в посольстве, было очень стрёмно идти подсматривать за демонами. Число крутых магов на квадратный метр у них значительно выше. Правда, сейчас я в полной мере мог пользоваться серьезной защиткой. Мы с умником ее уже полностью прогнали по всем первичным тестам, а все компоненты по отдельности хорошенько погоняли в условиях, близких к реальным боевым. Все функционировало довольно прилично. И хоть в реальном деле наша новая штучка еще не проверялась, но определенная уверенность, что не подведет, присутствовала. К тому же я специально накануне погонял защитку и проверил, как она реагирует на огонь, родную стихию демонов. Результат порадовал. Наш полог не пропускает ничего. Он останавливает и твердые предметы, и воду, и огонь. Да еще оказалось, что и воздух тоже. На свою голову он улучшал, блин. У местных-то магов защитки воздух пропускают, не задыхаются они под своими куполами. Исправлю в будущем обязательно, но, с другой стороны, моя защита динамическая. Она выставляется мгновенно перед ударом и переводится в спячку сразу после того, как атака отражена. У меня просто не будет времени, чтобы задохнуться. А если еще учесть возможности организма, изрядно усиленные умником, то я могу без проблем простоять на месте десяток минут под непрерывной бомбардировкой. И никакие бойцы мне ничего за это время не сделают. Да к тому же я ведь не полный идиот, отсвечивать столбом и принимать все посланные атакующими гостинцы. Обязательно немножко побегаю и накажу засранцев. Так что вопрос доступа воздуха внутрь защиты пока не актуален. С защитой я накануне разобрался довольно быстро, а потом занялся другой полезной идеей, пришедшей в голову, когда я глазел на показательные выступления демонов. Боевые симбионты. Сделать на основе симбионтов защиты и жучка их боевого собрата оказалось не так уж сложно. В ауру прародители проникать умеют. Засыпать и активизироваться тоже. И даже в некотором смысле боевая способность у моих приятелей-защитничков уже есть. Они генерируют вне себя магический полог. Только защитники генерируют поле, направленное во внешнюю сторону от организма. Поля объединяются в единое целое и образуют защитный полог. А что, если заставить симбионта генерировать поле не вне, а внутри организма? Представьте, ходите вы такой уверенный в себе супермаг. В вашей ауре, как обычно, пасутся всякие мелкие паразитики, которых вы уже давно не замечаете. Привыкли, знаете ли. Вы вступили в бой, поставили против противника не слабый такой защитный порожек, и спокойно ждете, пока он выбьется из сил, чтобы потом изрядно над ним покуражиться. Вы уже цокаете язычком, предвкушая, как его через пару минут сделаете. И тут откуда-то приходит незаметный такой сигнальчик, не обязательно магический. Это может быть, например, звуковая волна, либо вспышка света, или каких-нибудь незаметных рентгеновских лучиков. И тут ваши привычные паразитики одновременно генерируют силовые поля внутри ауры и даже где-нибудь под кожей. Ментальное тело сразу разлетается в клочья вместе со всякими вашими магическими штучками-дрючками. Физическое тело чувствует себя так, словно по нему хорошенько врезали кузнечным молотом. Защиты уже никакой нет, и жить вам осталось. Даже помолиться не успеете, не то что понять, кто и чем шибанул. А можно ведь и не убивать сразу, а только оглушить. Или, например, активизировать не всех бойцов, а только тех, кто, скажем, рядом с сердцем пасется, и потрясти незаметно за небольшой такой клапаночек. И ходить клиенту прединфарктным инвалидом, если сразу не сдохнет, до тех пор, пока на его пути не появится хороший маг-целитель и не поправит ситуацию. И следов никаких. Любой целитель сочтет, что это природа так субъекта наградила. А еще можно таким образом мозги вскипятить и лоботомию особо вредному персонажу сделать. Классная оконтуживалка. А еще можно настроить срабатывание по времени. Живет клиент себе спокойно, всякие дела делает, но он еще не знает, что осталось ему на этом свете всего пара часиков. И где-нибудь на рынке при покупке одежды или магических амулетов вдруг раздается тихий бум, и нет человечка. Да. Впрочем, чего это я? Вроде в профессиональные убийцы пока не собираюсь записываться. Да и трепаться о симбионтах, чтобы их могли пользовать другие маги, тоже. Итак, проблемы, которые следует решить. Во-первых, направление генерации поля. Это было просто. Я всего лишь поменял некоторые коэффициенты в соответствующем алгоритме защитного симбионта. Во-вторых, управляемая мощность воздействия. С этим посложнее. Мощность прямо пропорциональна количеству одновременно срабатывающих симбионтов. Этим в моей защите управляет умник. Он подает сигнал только на нужное количество симбионтов. А как это сделать, когда симбионты будут находиться в ауре противника, и точное управление ими невозможно? Правильно, я тоже так подумал. Надо просто сформировать порции симбионтов, отряды, хихикнул я, где каждая порция, количество симбионтов, примерно соответствует определенной мощности генерируемого ими поля. Сами-то симбионты глупые в этом плане. Сказали «работай», он работает. Сказали «куда прешь», он в испуге перестает безобразничать. А сколько порций засадить в ауру противника, зависит от того, что я захочу с ним сделать. В-третьих, автоматическое одновременное срабатывание. Таймерные плетения я еще не научился делать. Хотя давно пора. В общем, пока остановился на самом простом способе – удаленный подрыв. Засаживаем симбионтов и через некоторое время даем магический импульс, даже не плетение, определенной последовательности. Кстати, можно давать не один импульс, а серию. Получится закодированный сигнал или несколько сигналов. И возбуждаться будут не все отряды симбионтов сразу, а только те, которые получили свой сигнал. Остальные останутся закукленными и будут ждать своего часа. Всего-то требуется встроить в боевика дополнительное простенькое плетение, реагирующее как на общий для всех, так и на свой, только своего отряда, кодовый импульс, который и активизирует генерацию поля. В-четвертых, распределение симбионтов по ауре пользователя. Ну, что-то сложное, типа размещения по участкам ауры, ответственным за отдельные органы, пока делать не будем. Ограничимся равномерным распределением по всей поверхности. Противнику все равно мало не покажется. Но тут и делать ничего не надо. Симбионты сами по своей природе случайно фланируют по ауре. Поэтому достаточно отключить в боевике унаследованные от защитника усики привязки к месту организма, пославшему больной сигнал. И все отряды боевиков сами быстро и равномерно распределятся по ауре клиента. Вот и все дела. Непосредственно перед сном я погонял получившийся результат по модели магии и остался доволен. По дороге в город я решил, чтобы скоротать время, немного поразбираться со странным плетением в виде круга или глаза, которое сотворили на поле Балаватх и его помощники. И только об этом подумал, как в моей памяти всплыли воспоминания Угры и еще какие-то ошметки знаний других претендентов на могущество. Все это добро умник загрузил куда-то в лабиринты моих мозговых клеток при первом нашем знакомстве. Воспоминаний было так много, и они всплывали так хаотично, что я просто растерялся. Каждая мысль, которая обнаруживалась, казалась очень новой и важной. Но только я начинал ее обдумывать, как на горизонте сознания возникало новое, еще более интересное. И при этом перед глазами мельтешили образы каких-то людей, домов, какие-то непонятные события, какие-то плетения. В голове творилось черти что. Окончательно запутавшись, я воззвал к умнику. «Работаю, не мешай», — оборвал меня он. «А с остальным терпи. Твой мозг должен освоить всплывшую информацию и создать необходимые ассоциативные связи. Я ему активно в этом помогаю. На это нужно время. А ты пока расслабься и получай удовольствие от предутренней прохлады». Проклятый Искин! Какое, к черту, удовольствие, когда так трещит голова? Мозги-то явно перегружены. Того и гляди, закипят по-настоящему. Как еще с дороги в кювет тут же не свалился? А как было бы приятно прилечь где-нибудь за кустиками на травку и хорошенько выспаться. Но нельзя. До начала рабочего дня мало времени. А мне еще надо попытаться отловить и допросить какого-нибудь демона. И я брел по дороге, шатаясь как пьяный, и старался не обращать внимания на дикую головную боль. Получалось плохо. Войдя в город, я направился к посольству демонов. Умник по-прежнему не отзывался, но головная боль почти утихла, и у меня восстановилась некоторая способность рассуждать. Я вспомнил, что просил умника во время прослушки определять примерное местонахождение собеседников Балаватха. Умник аппроксимировал через инфосеть сигнал от жучка и наносил сведения на план города. Бадди-комп, по моему распоряжению, вывел карту с пометками перед глазами в одном из окошек. Я всмотрелся. Опа! А одна из пометок почти совпадает с тем местом, где я сейчас нахожусь. А оказывается, где-то поблизости живет Лоткалп, гном-артефактор. Я задумался. Идти дальше к посольству и ловить рыбку там? Или поинтересоваться гномом, а остальное отложить на потом? Лоткалп, решил я. Персонаж очень занятный. Информация лишней никогда не бывает. А когда еще в следующий раз я до него доберусь? А демоны подождут. Так, тут примерно 4 дома, совпадающих по месторасположению с пометкой. Карта-план ведь у меня не точный, а примерный. И потому сразу определить, какой дом нужен, не получается. Я задумался. Так, он же у нас артефактор. Артефактор. Значит, что? А то, что вне всяких сомнений должен защитить свой дом разными амулетами. Они все хорошо пользуют магическую энергию, и потому наверняка изрядно фонят. Хата Лоткалба в магическом зрении должна светить намного сильнее жилищ других гномов. Поэтому мне следует просто посмотреть на дома магически. Сделано. Это оказался небольшой красивый домик. Внутри, кроме самого гнома и его жены, любовницы, никого не было. Видимо, ученики, если они есть, живут отдельно. Ну а домработница, например, пошла с позаранку за продуктами. Я давно заметил, что у хороших слуг принято вставать ни свет ни заря, закупать все необходимое и наводить порядок в доме до того, как хозяева изволят встать. А хата-то защищена не слабо, подумал я, заметив магозрением кучу всяких нитей вокруг и внутри дома. А ну ее к лешему, геморроя много. Я уже собрался было уходить, но вдруг остановился от неожиданно всплывшей мысли. А гном-то идеальный язык для меня. Во-первых, он друг Балаватха, многое знает. Во-вторых, не слабый маг и один из главных амулетчиков-артефакторов Лиги. Значит, можно изрядно пополнить сведения об амулетах, в том числе о тех, которые на вооружении Лиги боевых магов. Мне это будет очень полезно. В-третьих, охраны никакой, только сигналка и какие-то защитные нити. Соблазнительный вариант. Демонское посольство не так уж близко, но осторожка гномии стражи вовсе далеко. Если же я проколюсь, и Лоткалп или его сигналка стукнет гномам или его друзьям-демонам, то пока они будут бежать, у меня вполне хватит времени свалить. Я повнимательнее пригляделся к защите дома. Да, а Лоткалп явно сапожник с сапогами. Я бы даже сказал, с огромным количеством сапог. По сложности, защита превосходила даже плетение эльфийского посольства. Теперь понятно, почему охраны нет. Тут не всякий маг справится. «Умник, отзовись немедленно», — резко потребовал я от своего электронного собрата. «Но погоди немного, я уже почти закончил обрабатывать воспоминания Урги. Ну еще чуть-чуть, там такие интересные штуки», — законючил Искин. Что-то он в последнее время стал очень многое себе позволять. послал меня по матушке по дороге в город. Да и сейчас выдрючивается. «Все на потом», — разозлился я. «Я тут до домика Лоткалба добрался. Идеальный ведь язык для нас. Давай помогай работать». Дом и дворик при нем все было переплетено магическими нитями. Как будто паук сварганил себе уютное гнездышко из своей паутины. Огромное количество плетений, какие-то непонятные связки, и все это завязано на амулеты. Их было легко выделить, как точки привязки плетений. Однако увидеть красивую девушку еще не значит оказаться в ее постели. И хоть я прекрасно видел магозрением амулеты, это вовсе не подразумевало, что было легко обойти их и взломать защитные плетения. Без умника и субноута здесь делать нечего. Умник приступил к работе, и я медленно двинулся вперед, проходя участки с уже деактивированной защитой. И тут я отметил, что деактивируя, снимая и закорачивая плетение, он активно пользуется мощностями субноута. «Зачем?» — спросил я. «Ну», — смущенно пробормотал умник, — «так быстрее получается. Некоторые вещи легче на нем прогонять. Вот удивляюсь я вам, людям, вроде бы компьютер по сравнению со мной, что детская игрушка, а в некоторых вещах просто делает меня. Только в отличие от меня он тупой. Как вы умудрились придумать таких сильных помощников, но без разума, не представляю». «Да все ты представляешь. Сам, что ли, не помнишь, какой был, когда я тебя нашел?» «Ой, здесь осторожнее. Так, можешь проходить. Два шага вперед, один налево и снова два вперед». «А на твой вопрос отвечу. Не знаю. Почему-то мне кажется, что логические системы вроде меня или твоих компьютеров должны обладать хотя бы зачатками разума. На вопрос, что такое разум и откуда он берется, еще никому не удалось ответить. Поэтому не парься. Кто-то у нас на Земле сказал: мыслю, значит, существую. Вот и ты, раз мыслишь и осознаешь себя, значит, живая и разумная железяка». «И вовсе я не железяка», — обиженным тоном проговорил умник. Но я знал, что это не всерьез. Разумным существом ему явно нравилось себя чувствовать. А защитка Лоткалба тем временем заставляла меня заниматься каким-то сюрплясом под руководством умника. От него то и дело следовали команды: «Шагай, два шага назад, прыжок влево, подними правую ногу и замри, опусти правую ногу». Я то скакал, как играющая в классике соседская девчонка во дворе моего земного дома, то делал очень длинные шаги, как дядя Степа милиционер, то застывал на одной ноге, словно журавль. Через полчаса я уже был готов плюнуть на свою затею, но умник сказал, что осталось совсем чуть-чуть. Хорошо хоть, что Лоткалб гном и большинство плетений создал на базе магии Земли. Эта модель магии в нашей модели проработана лучше всего, иначе бы не справились. Но всякие подленькие плетеницы других стихий тоже попадались. Может быть, они были сделаны друзьями Лоткалба из Лиги Боевых Магов? Твою... В дом-то я вошел, но гном, видать, полный параноик. У него не хата, а сплошная полоса препятствий. Для учеников, что ли, старался? Мы потратили еще не меньше получаса, пока их все прошли и добрались до спальни. Я тут же обработал комнату усыпляющим излучением. Совсем не нужно, чтобы гном или его жена неожиданно проснулись. «Ну что, умник, ты готов?» — спросил я, подойдя к кровати. Лоткалб и его жена лежали в постели спиной друг к другу. Кровать была довольно большая, но оба лежали на самых краях, как только не падали, а посередине было огромное пустое пространство. Такое впечатление, что старались максимально отодвинуться друг от друга. Интересные отношения. Но это, впрочем, не мое дело. Для меня даже лучше, что они лежат именно так. Даже если Лоткалб вдруг задергается и будет размахивать ручками, то жену никак не заденет. «Пионер всегда готов», — отрапортовал умник. «Пионер? Интересно, что ты там такое сейчас читаешь?» «Ну ладно, такой вопрос. Лоткалб после сканирования может что-то почувствовать? Помнится, у Леона после твоей обработки болела голова. Ну, Леон-то ладно, свой человек. А Лоткалб в подобном случае наверняка пойдет к целителю-менталисту. Увидят они следы стороннего вмешательства в ауру или нет? Что будем делать? Наплюем? Ну, я могу непосредственно перед сканированием скопировать показатели его ментального тела, а потом восстановить их. Тогда скан пройдет не только без негативных последствий, но и вообще без следов в ментальном плане. Только вот времени на это уйдет намного больше. Слушай, а почему я не знал об этом? Раньше ты даже не заикался о такой возможности. Ну, ты ведь не спрашивал? А сам я не сообразил, что можно такое вот предложить. Развиваемся помаленьку? Ведь сейчас сообразил. Видимо, процесс развития идет не только у меня. И в кого же в конце концов превратится умник? В человека? Так, вроде бы мы не торопимся. Защита, кажется, полностью сломана. Конечно, не по всему дому и прилегающей территории, а только чтобы мне не мешало и не отследило. Сигналки ликвидированы. Разумеется, хозяин обнаружит вторжение, но не буду же я восстанавливать все это. «Приступай, время у нас есть», — сказал я умнику, пристроился на стоящем у кровати стуле и приложил палец к шее лоткалба. Искин занялся работой. Скучая, я ради интереса посмотрел на жену клиента магическим зрением. «Опа, а женщина-то тоже не слабая магичка?» «Любопытно, какая у нее специализация?» «Если останется время, надо будет и ее просканировать». Авось какие-нибудь полезные плетения узнаем. Мои мысли переключились на Крису. Как она чувствует себя одна после совместно проведенных ночей? И какого я поперся сегодня за город следить за какими-то демонами, вместо того, чтобы провести ночь в ласковых теплых объятиях? Вдруг мои размышления прервал радар, настроенный засекать любое движение возле дома Лоткалба. Но и противно пиликает, зараза. В очередной раз по этому поводу подумал я и посмотрел на окошко, которое Бадди Комп услужливо вывесил перед глазами. Умник, что за... На экране быстро перемещались 6 точек, а их целью, судя по всему, был дом гнома. Может, это обычная уличная банда, возвращающаяся домой с промысла? Не знаю, только учти, это демоны, и двигаются они от демонского посольства. «Ёкарный бабай! Все-таки мы облажались с тобой, умник! Что-то где-то пропустили!» Я не торопясь встал и осторожно потянулся всем телом, удерживая свой магический щуп в соприкосновении с аурой Лоткалба. «Сколько там еще до конца сканирования?» «Минута две. Если прямо сейчас остановиться, то половина информации будет утеряна. Прекратить?» — спросил Искин. «Думаю, нет, не надо». Демоны вроде не сильно торопились, и я решил, что вполне успею смотать удочки. Бадди Комп показал характеристики приближающихся трехглазых. Так, четверо демонов-бойцов, трое из которых имеют зачаточные магические способности. И два боевых мага, уровня вроде бы пониже мастерского. Видимо, как я и предполагал ранее, серьезные маги еще не вернулись с поля. А это обычный дежурный отряд у посольства. Впрочем, драться я с ними не собираюсь. Окружить меня, как поступили эльфы, они не могут. Мастерства вряд ли хватит, чтобы обнаружить наш с умником полог невидимости. Просочусь мимо них, тем более, что и сигнальные сети теперь не надо обходить. Все равно вторжение засекли. Тревогой больше, тревогой меньше. А интересно, как они меня засекли? Подумал я и стал внимательно осматривать комнату, отобрав у умника часть ресурсов на сканирование и анализ плетений через экспресс-анализатор модели магии на субноуте. Ага, понятно. Умник в своем репертуаре. Обязательно пропустит какую-нибудь простую мелочь. И я хорош. Ведь твердил же себе после эльфийского посольства, что на всякий случай умника следует контролировать. Все-таки он компьютер и не обладает такими навыками разностороннего мышления, как человек. Ну, не учла моя железяка дополнительную гномью хитрость. Внутри плетения звукоизоляции стен было спрятано другое, реагирующее на колебания пола. А как же хозяин ночью в туалет ходит? Ага, понятненько. Сигналки от кровати я с умником сразу перекрыл и успокоился. А через них, похоже, плетение, следящее за полом, определяет, лежит ли хозяин и его жена в кровати. Если лежат оба, то при колебаниях пола, кто-то ходит по нему, в спальне сразу поднимается тревога. Ага, а вот этот модуль работает интересно. Если в течение определенного времени тревогу не отменили, то идет сигнал вовне. Судя по появлению тут демонов, в их посольство. Интересное решение. Реализация таймера через плетение магии Земли. Сам я пока не сподобился что-то такое разработать, все откладывал на потом. А ведь это путь к реализации простейшей логики, плюс синхронизация работы разных частей плетений. Уже ради одного этого стоило заглянуть сюда. Кстати, и связь с посольством реализована интересно. Вернее, ничего необычного для меня, но здесь я такого еще не встречал. Обычно связь на близких расстояниях устанавливается через плетение, а тут – одиночными магоимпульсами, направленными в определенную точку пространства. Забавно. Так они, в принципе, могут дойти и до создания мага-радио. Ладно, лирику в сторону. Я снова поглядел на экран радара. «Умник, давай быстрее! Демоны уже приближаются!» Я занервничал. В закрытом помещении легко обнаружить скрытника. Нужно просто развернуть сигнальную сеть на всю комнату. Да, жаль, что хорошего обычно магического боевого арсенала у меня пока нет. Я перебрал в уме свои возможности. Похоже, без рукопашной не обойдется. Хорошо, хоть оружие все с собой. Помня про стычку с эльфами, я, отправляясь подглядывать за Балаватхом, постарался получше вооружиться. Но сейчас, как и недавно в эльфийском посольстве, не хотелось никого убивать. Не дай бог, если вдруг вычислят меня. Зачем тогда еще вендетта от демонов? И так уже с эльфами большие проблемы. Сейчас, секундочку, последний штрих и все. Готово, просигналил умник. А что, если постараться сымитировать ложную тревогу? Судя по тому, как неспешно двигаются демоны, они предполагают что-то подобное. Конечно, чуть позже они увидят, что хозяин почему-то спит, словно мертвый. А сам гном, как проснется, обязательно обнаружит отключенные и частично сломанные защитные плетения. Но фора у меня будет. Так и поступим. Я накинул на себя полог невидимости и потихоньку выскользнул в окно. Затем, настроив комп на прокладывание оптимального пути среди движущихся препятствий, стал прокрадываться среди демонов, кружащих возле дома. Двор был засажен цветами. К выходу вели три пересекающиеся дорожки. Возле дорожек росли кусты флоксов и пионов. Демоны рассыпались по всему двору и методично осматривали закоулки. Цветов уже потоптали. Вот Лоткалп-то обрадуется помощничкам. Самое интересное, что они почти не заходили на сами дорожки. Ну, тогда уж извините, ребята, я пройдусь с комфортом. Зачем же в черноземе пачкаться? Я выключил расчет курса, бодикомп предлагал двигаться по цветам, а менять настройки времени не было, и спокойно почапал по ближайшей дорожке к выходу. Да, выход со двора трехглазые все-таки догадались перекрыть. Там стоял демон со странной татуировкой на лице, хорошо различимый моим магозрением. На обеих щеках высокого бойца была нанесена сложная вязь. Комп дополнительно подсветил картинку. Что-то магическое. Я всмотрелся. Вроде как не видел у выступающих на демонстрации демонов-бойцов подобных рисунков. Обойти стража было никак нельзя. Он почти полностью перегородил проход. Жаль, придется проскальзывать вплотную. Я подошел ближе. Демон как-то странно замер, немного водя головой из стороны в сторону. Только по окончании стычки мы с умником поняли, что эта вязь — специальное магоплетение, призванное обнаруживать инфракрасные лучи. Подобные плетения обеспечивают бойцам лиги ночное зрение. Проскользнув мимо демона в притирку, чуть ли не под мышкой, я расслабился и получил сильнейший удар в голову. Даже моя хорошая реакция не помогла. Зато защита успешно сработала и отразила удар чего-то нунчака подобного. Черт, удар-то нанес демон, у которого вообще нет никаких магических способностей. Как же он меня увидел, да так точно определил местоположение. Ведь маги-то отряда ничего не заметили. Я был ошарашен. Пока приходил в себя и пытался сообразить, что случилось, Ударивший меня демон откатился в сторону, подобрал выбитое защитой оружие и криком позвал своих товарищей. Те среагировали мгновенно. Маги разошлись, одновременно активируя свою защиту и пропуская вперед бойцов. Последние быстро, но несуетливо стали окружать меня. Так, возможность бежать открыта, догнать меня фиг смогут. Но черт побери, как они меня увидели? И видят ли, или только чувствуют? Этот вопрос лучше решить здесь и сейчас, иначе у меня могут быть очень большие проблемы. Или же на крайняк обзерошить их тут всех. Но тогда информацию не получу. Блин. Поднявший тревогу демон перешел в атаку, раскручивая перед собой что-то вроде трехсегментных нунчаков. Он старался охватить кругами максимально большую площадь, и по этим действиям я понял, что точно отслеживать мои телодвижения демон не способен. Он чует лишь примерное направление. Да, но какая сила воли у противника? У меня ведь сильнейший полог невидимости, доработанный на основе того, что использует Криса. Он тяжелым кузнечным молотом лупит по подсознанию, заставляя отводить глаза от места нахождения носителя. Но демон-то сопротивляется. Потом на повторе я заметил, что демоны почти всю стычку вели с закрытыми глазами. А во время боя я убедился в их слабом зрении, когда, уворачиваясь от удара нунчаков, мне пришлось уйти в низкий присед, замедлив темп боя и попав в положение, в котором была существенно ограничена возможность дальнейших движений. Если бы демон видел меня глазами, то при его скорости и реакции наверняка тут же урыл бы. А он еще никак не отреагировал и на мой кулак, который я направил ему в район солнечного сплетения, пытаясь спасти положение. Удар я инстинктивно усилил магическим всплеском, и грудь демона буквально сложилась гармошкой. Он отвалился в сторону. Слава тебе, Господи, больше ему в этом бою не участвовать. Но демон не сдох, потом обязательно подлечит. Да, проваландался с первым своим противником. Я встал. Так, во время боя мы с демоном переместились на узкую улочку возле дома Лоткалба. Я уже на свободе. Может смотаться? Я тут же понял, что немного запоздал с этой мыслью. Вокруг уже стояли подбежавшие по тревоге бойцы и раскручивали свои нунчаки. Они, как и первый демон, явно не видели меня, но при этом правильно ощущали направление. Бойцы не стремились нанести сразу точный удар, но кругами своих деревяшек или железок, какая разница, полностью перекрывали периметр. Мне некуда было отступать. При этом один из стоявших тут же магов шевелил возле меня аурными щупами, явно стараясь запятнать клиента и попутно раскидывал какие-то сигнальные сети. А второй, несомненно, готовил какое-то особо гадостное плетение гостиниц. И скалится подлец, видимо, заранее предвкушая удовольствие. «Ну, с этим ты поспешил, дружок». Бойцы изменили систему вращения своих нунчаков и стали осыпать градом ударов все пространство внутри окружности. В мою сторону полетели какие-то магические плетения из их атакующих амулетов. А демоны-то пошустрее и посильнее эльфов будут. А как они перекрывают мне дорогу своими вертушками? Любо-дорого посмотреть. Со стороны. Наверное, я бы получил золотую медаль по акробатике и кунг-фу, если бы кто увидел, что я вытворял. Но удивительно, несмотря на все мои навыки в земных боевых искусствах и опыт тренировок с Леоном, гвардейцы вообще-то считаются лучшими здешними воинами, я ни разу не смог достать ни одного демона. Они четко реагировали на мои передвижения и с помощью длинных сегментов своего оружия не давали подойти вплотную. Успели поганцы оценить результат плотного контакта по валяющемуся персонажу. И ведь нельзя сказать, что все их удары я пропускал мимо себя. Даже высокая скорость движений спасала далеко не всегда. Если бы не защита, забили бы насмерть. Черт, если так дальше пойдет, придется доставать меч и мочить придурков. Тем временем маги завершили свою подготовку к боевым действиям. Один полностью раскинул по улочке сигнальную сеть и кастовал какое-то, несомненно, боевое плетение. Второй тоже явно был готов отправить завершенную большую пакость так сказать, в полет. Услышав матюги этого мага, бойцы бросились в рассыпную. Да, что-то сейчас будет. Недолго думая, я прыгнул вдогонку за ближайшим воином. Расчет, что маг поостережется пулять большой бякой по своим, оправдался полностью. Вылетевшее было из его рук магическое нечто тут же стекло в землю. Но второй маг среагировал иначе. Он просто увеличил размер своего атакующего плетения и врезал, как у нас говорят, по площадям. «Он что, совсем о своих не заботится?» — подумал я, пока умник успешно развеивал плетение, воздействуя на его информструктуру. «А на бойцах амулеты против этого заклинания», — ответил умник на мой почти риторический вопрос. «А вот у другого мага опять готово что-то мощное, высокоэнергетическое». «Потом, умник!» Я оттолкнулся ногой от стены и задним переворотом перелетел через выбранного в качестве защиты от магов демона и круг его вращающихся нунчаков. «Врубай обманки!» В стороны тут же разлетелись небольшие сгустки магических плетений и стали активно цепляться к узлам сигнальной сети, имитируя там мое присутствие для магического зрения. Судя по ругательствам магов, особенно того, кто со стиснутыми зубами еле удержал уже почти запущенную какую-то высокоэнергетическую бяку, действовать обманки начали сразу и качественно. Бойцы, видя, что у магов ничего не получилось, снова стали пытаться загнать меня в центр улочки. Но им уже не обломится. Я пришел в себя и был готов в любой момент вырубить всех трехглазых обзерошивалкой, раз уж не получается достать физически. Но для них все должно выглядеть достоверно. Я сделал несколько резких выпадов кулаками с одновременным передвижением в их сторону. Демоны должны увидеть мои дергания. И по очереди контузил их своей палочкой-выручалочкой. Когда очнутся, у них даже не возникнет сомнения, что их приголубили кулачком или каким-нибудь кастетом, а не странной магией. В это время первый маг подбежал поближе в попытке определить мое положение. Наверное, рассчитывал нащупать меня аурой и отправить свой мощный, с трудом удерживаемый подарочек через аурные щупы. Но это он правильно затеял. Так сказать, сама мышка лезет прямо к кошечке в коготки. «Иди поближе, дружок, сейчас получишь свою порцию тумачков. Как говорится, просите и обрящите». Второй маг выкрикнул имя товарища и почему-то тут же упал. «Ага, приятно познакомиться, Апроводин. Ну что ж, отдохни немного». Я сгенерировал что-то рандомно непонятное и забросал этим обоих агрессоров, одновременно пустив по аурному щупу мага, коснувшегося меня, отряд симбионтов, и через секунду выдал импульс подрыва. Надеюсь, я не поспешил с сигналом. Резко подброшенное тельце мага и слабый хлопок сообщили мне, что все-таки поспешил. По логике, удар должен был быть направлен внутрь равномерно. Но, видимо, симбионты еще не успели распределиться по ауре. Хотя, какая разница? Как говорится, если программа заработала с первого раза, это еще не значит, что она написана неправильно. Главное, результат налицо. Класс. Преимущества симбионтной атаки очевидны. Симбионты для удара используют магическую энергию из ауры противника. При этом резкое высасывание энергии должно восприниматься как пробитие защиты. По крайней мере, вопросов, которые могли бы возникнуть, если бы я просто контузил противника, здесь появиться просто не должно. Я прошелся по демонам. Воины уже шевелились и стонали усыплялкой. Немного передохнул, наблюдая, как умник не дает сработать оставшемуся без контроля плетению мага. Хрен его знает, что оно должно делать. Заодно потом мы посмотрим, что оно из себя представляет. Умник, как всегда, снял с него матрицу. Еще один кирпичик в наш будущий анализ огненной магии. Тем временем плетение постепенно развеялось. Вот только следы огненной магии остались. Умник, оказывается, просто стравил постепенно энергию конструкции в окружающее пространство. Фух! Я вытер совсем не виртуальный пот со лба. Руки немного дрожали. Да уж, сложно как-то все получилось, но главное, я справился, что не может не радовать. Но почему я влипаю в такие драки? Прямо дежавю какое-то. С эльфами махался, с демонами тоже. А еще есть обычные человеки, орки, дроу и, конечно, дракоши. Неужели соберу, так сказать, полный комплект? Да уж. Я вдруг почувствовал, что времени почти ни на что не осталось. Вот-вот наступит откат от напряжения, накопившегося в результате сегодняшних событий. Меня ждет слабость в мышцах, временный отказ мозга работать. Так, собраться! Я похлопал себя по щекам, потряс головой. И сразу сообразил, что меня беспокоит. Все-таки я сработал не совсем чисто. Если для первого мага у меня и у них потом будет объяснение, как я его завалил, типа просто пробил щиты. А второй-то маг почему упал? Умник, второй маг, твоя работа? Извини, Ник, если напортачил. Что-то он там странное начал делать. Какие-то нестандартные для демонов плетения. Ты слишком увлекся своим противником, а я решил не ждать, чего второй там навыдумывает. Ладно, тряхнул я головой, авось прокатит. Хоть и жаль, такое представление разыграл, а в конце дал петуха. С помощью умника я бегло просмотрел память демонов-бойцов. Оказалось, что рисунки плетения на их щеках являются простейшими датчиками теплоты, инфракрасного излучения. Показать точно место или создать панораму в мозгу эти датчики не могут, ибо слишком примитивны. Они просто воздействуют на кожу, указывая направление источника тепла. Демон их воспринимает так же, как слепой слушает стук тросточки. Вот почему мой первый противник вертел головой во все стороны. Как он мог без этого определить мое местоположение? А уж когда я подошел поближе... Оказывается, их здорово тренируют пользоваться в бою этими штуками. Вон как они в быстрой карусели стычки ориентировались. По правилам лиги, эти плетения наносились опытным воинам, не владеющим магией, или слабо владеющим. А вот сами маги обходятся обычным ночным зрением. Интересно, что и сами бойцы в свободное время развлекаются тем, что завязывают себе глаза и устраивают поединки, ориентируясь только на эти датчики. И полезно, и весело. И еще, хоть плетение и простое, но дополнено интересными фильтрами. Сигналы от источника, превышающего уровень излучения живого организма, солнце, костер, игнорируются и не мешают хозяину. Мы с умником постарались отсканировать демонов как можно быстрее. Надо ведь было еще подчистить те моменты, которые демоны потенциально могут вспомнить под гипнозом. Например, тот косяк со вторым магом. Поэтому мы прочитали только события последнего дня. Закончив скан, про себя вздохнул, глядя на магов. Жадность взыграла. Такой материал, весьма полезный для нас, пропадает в их головах. Я зачистил все следы. Не только свои, но и демонские. Затем включил пробуждение, чуток подождал, пока подействовал, и побежал в сторону уже движущейся к месту битвы группы дознавателей из гильдии магов. На полпути к дознавателям я скастовал с помощью умника несколько бесполезных огненных и эльфийских плетений, заставив их свернуть в сторону и проверить, что же там происходит. Демоны пришли в себя, и, поняв, что стычка закончилась, а здесь вот-вот появится гномья стража, немедленно ретировались в сторону своего посольства. Я же пробежался назад, к дому Лоткалба, и чуть дальше от него, в сторону демонов, и затер на бегу следы аур демонского отряда, благо умник растянул плетение-затиралку в ширину на 4 метра. Надеюсь, демоны успеют удрать и не будут рассказывать дознавателям про одного типа, их всех сделавшего. Архимаг уж точно не поймет, кто это затеял, если что-то подобное услышит от своих подчиненных. Не надо ему давать дополнительные рычажки против меня. Я ведь тут наверняка нарушил не один закон. До дома я добрался только через час, на всякий случай немного побегав по городу и зайдя в Васину хату со стороны другой окраины. Во избежание, так сказать. Я вошел в комнату и свалился на кровать прямо в одежде. Ноги уже совсем не держали, и глаза закрывались. Попытался заставить себя анализировать просканированную и подслушанную, а проводиной я не забыл снабдить жучком, как, впрочем, и Лоткалба, информацию. Но где уж тут сосредоточишься? Смысл полностью ускользал, я слишком устал. В итоге я плюнул на все, кое-как стащил с себя амуницию, бросил ее возле кровати и отрубился.